Глава 10. Знание – вещь весьма специфическая и не всегда правильно используемая. Так, например, тысячи людей знают о том, что динозавры откладывали яйца задолго до появления кур. Но при этом все равно продолжают спорить на тему, что было раньше – яйцо или курица. И вот сейчас, сидя на холмике, я невольно уподобилась этим глупцам, пытаясь понять, каким именно боком мой старший брат вдруг оказался замешанным во всей этой истории. Нет, он тут ни при чем. Или при чем-то. Кажется, я уже никому не верю, даже самой себе. Я очумело помотала головой и принялась заново перетасовывать доступные мне факты, многократно помноженные на собственные идеи и прозрения. Итак, у меня имеются два рития и два щита. А третий ритий принадлежит господину, которого я уже привыкла называть капитаном Пуговицей. Пожалуй, я уже догадалась о том, кто такие на самом деле светлые и темные троицы. Пожалуй, я даже знаю, где их следует искать. Но хоть убей, ума не приложу, при чем тут мой брат? И, кстати, я пока еще не знаю, как спасти мир, как уберечь его от новых разногласий, встретившихся богов. Да и самим троицам еще только предстоит воссоединиться в ночь восхода звезды Ихор, и одной лишь судьбе известно, что произойдет дальше. Я подняла глаза к затянутому тучами небу, ожидая появления какого-то знамения, способного указать мне путь, направить мою руку, мысленно умоляя судьбу о помощи. И капризная фортуна ответила. Тучи стремительно разошлись, являя чистый, безупречно черный небосвод, на коем одиноко пылала далекая кроваво-красная точка, с каждым мгновением становящаяся все более близкой и крупной. Я потрясенно вскочила на ноги, осознав, обещанное в пророчестве свершилось, звезда Ихор взошла, а мир в очередной раз готовится погрузиться в пучину войны и горя. Ох, что же мне теперь делать? Лара! Слабый, едва различимый шепот внезапно достиг моих ушей. Лара, иди со мной. Я потрясенно обернулась. В нескольких шагах от меня стоял Иржик, укутанный в свой обычный рваный плащ нищего бродяги. Его чуть сгорбленную фигуру окружало облачко мерцающего тумана. Но, тем не менее, я сразу же узнала и это безобразное лицо, столь дорогое для меня, и этот голос. «Иржик!» — удивленно вскрикнула я. «Как же ты здесь очутился? Немедленно уходи, найди себе более безопасное место». Но предводитель нищих лишь глухо рассмеялся и протестующе замотал головой. «Пойдем со мной, Лара». Он протянул руку и требовательно сжал мою ладонь. Я нервно вздрогнула, ибо пальцы любимого были холодны, как лед. «Я помогу тебе найти искомое». «Ты?» Мое изумление не знало границ. «Но при чем тут ты?» Не произнеся ни слова в ответ, Иржик целенаправленно зашагал в сторону города, увлекая меня за собой. Растерянная и обескураженная, я послушно последовала за ним, подчинившись странной колдовской силе, исходящей от внешне слабого и худого мужчины. Мы преодолели обширное поле и вступили в северные городские ворота, почему-то лишенные стражников и приглашающе распахнутые. Фонари на улицах не горели, а в домах не светилось ни одного окна. Бурая паутина свисала с веток платанов, зеленоватая патина расползлась по кованым оградам и медным подлокотникам парковых скамеек. Серая, похожая на пепел пыль, заметала брусчатку мостовой. Мне казалось, будто город внезапно погрузился в загадочный беспробудный сон, кем-то специально навеянный. Улицы, деревья и здания выглядели так, словно этот неведомый маг, мой противник и соперник, преднамеренно устранил всех возможных свидетелей нашего предстоящего противостояния, лишая меня возможной помощи. Он словно вызывал меня на дуэль, намекая на очевидный исход грядущего сражения. «В живых должен остаться только один из нас, и Янош тут совершенно ни при чем». «Вниз!» — скомандовал Иржик, подводя меня к пролому в стене. Я осторожно ступила на осклизлые ступени, напряженно вглядываясь в темноту, царящую в глубине провала туннеля. Здесь начинался вход в лабиринт. Ведомая нищим, я преодолела несколько коридоров, интуитивно догадываясь о цели нашего путешествия. Наконец, каменные стены подземного коридора расступились, являя моему взору круглую пещеру, в центре которой высился уродливый черный камень, бесформенный и зловещий. Ощущение повтора ситуации кольнуло сердце. Да, бесспорно, я уже бывала здесь раньше, видела эти стены с фресками в виде страшных женских лиц, злорадно ощерившихся мне навстречу. Вдыхала сладковатый запах крови, насыщающий чуть затхлый воздух подземелья. Выходит, что нищий привел меня в главный ритуальный зал лабиринта, прямо к жертвенному алтарю? Но зачем? Неужели Иржик намеревается меня убить? Я настороженно остановилась, но с немыслимой мощью, неестественной в столь худом теле, Иржик подволок меня к алтарю и грубо швырнул на холодный пол. «Иржик, дорогой!» — испуганно залепетала я, цепляясь за руку своего неумолимого спутника. «Я ничего не понимаю. Почему ты так поступаешь? Чего хочешь от меня?» «Ошибаешься, ведьма! Я не Иржик!» — вдруг язвительно хохотнул нищий. «Ну кто тогда?» — продолжала недоумевать я. «Я — твоя судьба!» Звуки его крика эхом раскатились по пещере. Нищий резко повернулся вокруг своей оси и замер, превратившись в безошибочно узнаваемого статного мужчину с полуседыми волосами, резко контрастирующими с молодым лицом, пронзительными черными глазами и крючковатым носом хищной птицы. Плечи мужчины укрывал роскошный сиреневый плащ, расшитый золотом. «Ириен! Верховный маг Ириен!» — выдохнула я, пальцем обличающе указывая на сиреневое одеяние чародея. «Так это ты нагло подставил меня с ритуалом вызова богов, подкинув на место преступления лоскуток своей мантии, всеми принятой за обрывок моего любимого платья. Но как ты осмелился оклеветать меня? Как посмел втянуть в свои грязные интриги, Ириен?» «Успокойся. Мне не требуется твоего разрешения на что-либо, Лара», — снисходительно отчеканил маг, глядя на меня сверху вниз. «Я сам сужу о правильности своих поступков. И только один я вершу судьбу этого мира». «Ты?» Я ощутила, как бурлит и закипает во мне волна гнева, готовясь выплеснуться наружу. «Но интересно, по какому праву? Да кто ты такой, если берешь на себя так много?» «По праву сильнейшего», — на губах мужчины появилась торжествующая улыбка. «Ведь в этом мире нет никого, способного меня победить. Отныне я ваш единственный господин и повелитель, ведьма. Преклонись передо мной, ибо я бог, а мое имя — Эсбен». «Мои братья и сестры отреклись от своего младшего брата», — рассказывал Эсбен, нервозно прохаживаясь взад и вперед мимо алтаря. «Не простили мне страсти к прекрасной Хамите, унизили и выгнали из дома. Я ушел, но поклялся отомстить. Долгие годы я плел изощренную паутину из лжи, наговоров, сплетен и слухов, но добился желаемого. Мои братья напрочь рассорились со своими женами и разошлись по разные стороны света и тьмы, добра и зла, магии и ведьмовства». «Но разве женщины есть зло?» — не поверила я, наконец-то осознав, о каком брате пытался предостеречь меня покойный Магнус. Получается, вор не солгал мне перед лицом смерти, сказав правду. «Конечно, нет», — укоризненно нахмурился бог. «Просто женщины обладают куда более капризной натурой, тяготеют к притворству и хитрости, и поэтому разозленные мужчины готовы приписать им любые пороки, а себя наделяют лишь положительными качествами и достоинствами. Так возникли две религии и две троицы, светлая и темная. А на самом деле никто из нас не является таковыми, ибо в каждом намешано понемногу всего. «А что произошло дальше?» — заинтригованно спросила я, стремясь узнать все из первых уст. «А дальше началась война», — чуть виновато вздохнул Эсбин. «Клянусь, я не ожидал, что моя месть окажется столь масштабной. Вирт, кузнец, прародитель богов, мудрец, чародей и ясновидящий, отковал магические кинжалы и щиты, но не ограничился только этим. Он лишил богов и их жен истинного облика, обрекая скитаться по земле, будучи заключенными в тела обычных людей. И так должно продолжаться до тех пор, пока в определенную ночь не взойдет на небе звезда Ехор, и пока не найдется пара влюбленных, пробуждающих, способных с помощью собранных воедино артефактов доказать всему миру, что любовь намного сильнее всего, раздора, мести, обиды и даже смерти. Вот только цена за это прозрение может оказаться непомерно велика, ибо власть над миром есть власть над самыми обычными явлениями, над такими, как эгоизм, жадность, заносчивость, лицемерие и подлость. И не исключено, что за мудрость и великодушие, за умение контролировать свои и чужие эмоции, пробуждающим суждено заплатить собственными жизнями. А если этого не произойдет, то артефакты достанутся кому-то другому, желающему в одиночку править миром. И, думаю, не нужно сомневаться, кто именно станет этим властелином. Эсбин горделиво выпятил грудь, заочно приписывая себе еще несовершенные подвиги. Я осуждающе покачала головой. «Что же ты наделал, глупый мальчишка?» Вихрем пронеслось у меня в голове. «Ради личной выгоды, поддавшись страсти, ты уже однажды вверг мир в пучину бедствий, и теперь, ничему так и не научившись, намереваешься совершить это снова. Нет, я не позволю». «Отступись!» — то ли попросила, то ли приказала я. «Не повторяй своих прежних ошибок. Позволь богам и богиням примириться и самостоятельно вершить свои судьбы. Ты и так уже натворил немало. По твоей вине зачахла магия. Пришла в упадок наша цивилизация и погибла раса ушедших. Не добивай наш несчастный мир, ведь он достоин лучшей доли и...» «Да что ты понимаешь в величии, благе и власти, девчонка?» — возмутился Эсбин, уязвленный моей отповедью. «Думаешь, прожив 17 лет, ты уже поняла все и сравнялась по мудрости со мной, древним и бессмертным? Да ты же никто, просто глупая букашка на моем пути, которую я раздавлю без сожалений и жалости. Ты была нужна мне лишь для одного, чтобы найти и собрать вместе все разрозненные артефакты, изделия кузнеца Вирта, являющиеся средоточием силы и власти. Приказываю, немедленно отдай мне ритии и щиты и убирайся домой. Ты ничего для меня не значишь». «Не отдам», — коротко парировала я, поднимаясь с пола и придерживая раненую, продолжающую кровоточить руку. «И никуда не уйду. Отныне лишь я отвечаю за судьбы всех живых существ, населяющих нашу землю. Поэтому уходи лучше ты, Эсбин». Потрясенный моей смелостью, бог замер, онемев и некрасиво отвесив нижнюю челюсть. Полагаю, он не ожидал подобного отпора и теперь немного растерялся, сбитый с толку. Впрочем, он скоро овладел собственными эмоциями и не на шутку разозлился. «Дура!» Отбросив последние остатки показной вежливости, закричал он. «Ты одна, твой партнер так и не нашелся, а поэтому у тебя нет достаточной силы, способной противостоять моим чарам. Беги, спасайся, пока еще не стало слишком поздно, и я не размазал тебя по этим стенам». «Нет», — повторно отказалась я, упрямо наклоняя голову и глядя на него из-под лобья. «Этому не бывать. Ты потерпишь поражение, Эсбин». «Я?» — бог грубо захохотал, а потом взмахнул рукой, и незримая энергия подбросила меня вверх к потолку пещеры, скрутила, словно беспомощного котенка, и отшвырнула к стене, припечатав к шероховатым камням. Сила удара оказалась такова, что у меня перехватило дух. На глазах выступили слезы, вызванные дикой болью, а кости заскрипели и затрещали, не выдержав соприкосновения с камнем. Кажется, я получила несколько переломов. «Не вздумай подниматься. Лежи там, где лежишь», — ультимативно потребовал Бог, заметив мои судорожные трепыхания. «Иначе я тебя прикончу. Отдай мне мою собственность». Он завладел моей сумкой, вытряхнул щиты и ритий на пол и разочарованно уставился на скромную кучку артефактов. «А где остальное?» — требовательно спросил он. «Третьего рития у меня нет», — с трудом выдавила я, чувствуя, как рот наполняется кровью, а голова предательски кружится. «А третий щит должен храниться где-то здесь». «Тут?» — Эсбин с любопытством озирался по сторонам. «Не вижу». Я язвительно хмыкнула. По моему мнению, этот взорвавшийся божок вообще не отличался выдающимися умственными способностями, зато наглости и опломба ему не занимать. «Интересно, я вообще могу его победить?» «На алтаре», — тихонько подсказала я. «Хм». Эсбин возложил ладони на каменный алтарь, его лоб сосредоточенно нахмурился, но в пещере ничего не менялось и ничего не происходило. «Ведьма, а ты не врешь случаем? Ну-ка иди сюда». «Лежи, иди, ты уже определись и выбери что-то одно», — проворчала я, медленно поднимаясь на ноги. Подташнивало, перед глазами плыли разноцветные круги. Похоже, Эсбин устроил мне сотрясение мозга. Я встала рядом с Богом, осторожно прикоснулась к алтарю и задала ему мысленный вопрос. «Кто ты и чего ждешь от меня?» Холодный и мертвый камень никак не отозвался на мой призыв. Похоже, ему не было до меня никакого дела. Я сердито прикусила нижнюю губу и задумалась. «А, собственно, чего я вообще тут делаю? Чего ищу в этом мире? Куда и зачем иду? Что хочу дать ему и получить взамен? Ах, если бы я знала!» Слова, спонтанно возникшие в голове, внезапно оформились в строки, в куплеты новой песни, и я запела. «Я вновь зову тебя по имени, и по листку веду рукой, стихов рождаю строчки линии, ведь в них упрятан мир иной. Там лица, судьбы, откровения, прикосновение, теплота, но это только отражение того, что скрыла пустота. Твоих мне не хватает окликов, и смеха чистого, и слез, таких родных и светлых обликов. Я здесь одна, совсем, всерьез. Но наши души, словно звездочки, мне освещают долгий путь. Пущусь я вплавь на утлой лодочке, стремясь любви увидеть суть. Постигну мудрость высших промыслов, ошибок странных и обид. В горсть соберу свет звездных отблесков, пусть их душа моя хранит. Там впереди, в лазурной гавани, меня, наверное, кто-то ждет. Есть смысл во всем и в этом плаванье, судьба моя меня ведет». Не уверена, дошел ли до черного алтаря смысл моей песни, но камень неожиданно сжалился надо мной и заплакал. Сначала на его поверхности выступили крупные капли влаги, похожие на слезы, а затем из глубины каменной глыбы буквально всплыли уже знакомые детали. Я протянула руку, цапнула дар лабиринта и за считанные мгновения собрала третий щит. «Молодец, ведьма!» — восхищенно протянул Эсбин, неотступно наблюдающий за моими действиями. «Воистину ты совершила невозможное, то, что оказалось не по силам даже мне. Но на этом твоя роль исчерпана. Отдай!» Его раскрытая ладонь почти ткнулась мне в лицо. «Отдай его мне!» «Нет!» Я отступила на шаг, затем еще и еще, пока не уперлась спиной в холодную стену. «Я не позволю тебе погрузить мой мир в пучину тьмы и хаоса. Никогда не допущу повторения прошлых дней». «Твой мир?» Бог буквально просмаковал мои отчаянные слова, перекатывая их на языке, будто мятный леденец. «С каких вдруг пор ты стала такой храброй, девчонка? Или полагаешь, будто щиты ведьм защитят тебя от моего гнева?» Злобно скрюченные пальцы Бога стали похожи на паучьи лапы. Между ними возникла и начала наливаться красным светом тонкая энергетическая паутинка. Сейчас она порвется, и на меня выльется такой шквал смертоносного огня, что мне уже не выжить. Я задумчиво посмотрела на щит в своих руках. Но ведь темные богини как-то выстояли в битве с богами, подобными Эсбину. Как? У них имелись в наличии все три щита. А у меня? У меня два полных и один без умбона. В это время энергетическая сеть сорвалась с пальцев Эсбина и, извиваясь под сводом пещеры, медленно двинулась ко мне. Похоже, сейчас в моей жизни наступил самый страшный, самый безвыходный момент. Стоп! Где-то я уже об этом слышала. Я сунула руку в карман и вытащила прощальный подарок Мелины, завернутый в кусок полотна. Развернула тряпку, и на ладонь ко мне выскользнул огромный потухший рубин. И тут меня наконец-то осенило. Выходит, все мои догадки относительно многих загадочных явлений оказались верными. Не выпуская из рук собранного щита, я стремительно перекатилась по полу, подбирая еще два таких же, извлеченных Богом из моей сумки и беззаботно брошенных. Руководствуясь отнюдь не голосом рассудка, а интуицией, я вставила рубин в углубление на первом щите и соединила вместе все три артефакта. Раз! Щиты сомкнулись с тихим шорохом, а вокруг меня развернулось сферическое защитное поле, отливающее неярким голубоватым свечением. Два! Эта энергетическая сеть Эсбина обрушилась на пол и рассыпалась водопадом огненных брызг, сгорев начисто. Бог вскинул руки и громко завопил от разочарования. Не дожидаясь его повторной атаки, я подхватила ритии, валяющиеся у моих ног, сунула их за пазуху и стремглав помчалась по коридору, направляясь к выходу из лабиринта. В спину мне летели проклятия вперемешку с молниями, но, к счастью, ни те, ни другие так и не достигли цели. Выбравшись из подземных катакомб, я рывком взвелась в ночное небо и полетела прочь, подгоняемая несмолкаемыми криками Бога. Оглянувшись, я обнаружила, что Эсбин не отстает. За его плечами раскрылись огромные черные крылья, с коими мой преследователь управлялся весьма умело. Я спешила, как только могла, но вскоре с горечью поняла, силы мои подходят к концу. А Эсбин настигает меня с неизбежностью неумолимо надвигающейся смерти. Моих сил хватило лишь для того, чтобы добраться до верхней дозорной площадки сторожевой башни. Да, именно до той самой, на крыше которой я уже отдыхала по пути к цыганскому табору. Я осторожно ступила на покатый купол башни, покрытый скользкими медными пластинами, и настороженно осмотрелась по сторонам. Да, не весело. У меня под ногами крохотный пятачок площадки 3 на 3 метра, огороженный невысоким бордюром, в центре которого находится распахнутый люк, ведущий на лестницу, спускающуюся в башню. А вокруг башни клубится колдовской туман, белесый, мертвенный, поглотивший все живое в городе. Небо затянуто плотной пеленой облаков, и лишь над моей головой одиноко сияет кроваво-красная звезда Ехор, безучастная свидетельница моих мучений. Мир спит, зачарованный черной магией Эсбина, и мне не от кого ждать помощи или спасения. Приходится надеяться только на себя. Неожиданно мои размышления нарушил громкий гневный крик, и на крышу дозорной площадки Обрушился огромный булыжник, едва меня не задевший. Я чисто рефлекторно отшатнулась в сторону, вспугнутая криком, и посмотрела вверх. В небе над сторожевой башней свободно парил Эсбен, похожий на грозовую тучу. На моих глазах бог подлетел к соседнему шпилю, венчающему ратушу, без малейшего усилия отломил от него огромный посеребренный флюгер и метнул в меня. Я испуганно охнула и не успела уклониться. Флюгер ударился о мой защитный купол. Раздался пронзительный звон, а энергетическое поле, созданное щитами, мигнуло и вспыхнуло снова. Но на сей раз его сияние приобрело какой-то мутный оттенок. «Ага!» — торжествующе завопил Эсбен, размахивая крыльями. «Теперь-то ты попалась, ведьма! Тебе не выстоять против моей мощи!» Он ухватился за гигантский каменный шар, служивший основанием уже уничтоженному им флюгеру, поднапрягся, крякнул и отделил его от здания ратуши. Немного покачал глыбу на ладони, словно примеривался, размахнулся. «Берегись, Лара!» Чья-то сильная рука оттолкнула меня. Я не удержалась на ногах, упала, и в тот же миг вся сторожевая башня покачнулась, едва не снесенная запущенным в нее каменным шаром. Эсбен разочарованно заскрежетал зубами, проклиная моего спасителя. «Забери тебя, ведьмы!» — смущенно проворчала я, поднимаясь. Следовало признать, третий участник разгоревшегося сражения, столь внезапно появившийся на поле битвы, подоспел вовремя, ведь я чуть не погибла. Вот он стоит, потирает ушибленное плечо, скользь задетая каменным шаром, белеющая в прорехе порванного плаща. А фигура у него какая-то странная, непропорционально кургузая, сгорбленная. Я прищурилась, кляня кромешную тьму, мешающую нормальному обзору, и узнала своего спасителя. «Иржик», — потрясенно ахнула я, — «что ты здесь делаешь?» «Тебя ищу», — просто ответил нищий, отбрасывая свой испорченный плащ и являя мне грязную рубаху. «Похоже, я разминулся с тобой в лабиринте, но сейчас...» «Ты...» Эсбен аккуратно приземлился на парапет и теперь с негодованием уставился на незваного гостя, испортившего нашу дуэль. «Значит, ты все-таки пришел, второй пробуждающий. Жаль, я не успел уничтожить тебя раньше». «К вашим услугам, дорогой маг Ириен». Иржик небрежно и насмешливо поклонился, вновь поразив меня галантными манерами и грациозностью, вовсе не подобающими нищему бродяге. «Примите мое восхищение. Я до последнего момента не подозревала вашей истинной сущности». «И ты теперь король», — с ненавистью выдохнул Эсбен. «Подумай только, я сам сделал тебя королем». «Не нервничай, нервы не восстанавливаются», — язвительно посоветовал нищий. «Молчи, ведь зубы тоже!» Не остался в долгу вспыльчивый бог, и они закружили по площадке, напоминая двух готовящихся к драке волков. «Стоп!» — я недоуменно хлопал ресницами, окончательно запутавшаяся и замороченная. «Иржик, поясни мне, вы что, знакомы? И откуда Эсбен знает твое прозвище?» «Прозвище?» Бог саркастично захохотал. «О да. Надеюсь, что дальше прозвище дело не зайдет, и...» «Лара, не вмешивайся!» Величественно приказал Иржик, мягкими шажками осторожно подходя к Эсбену. «Ты ничего не знаешь и не понимаешь. Я все объясню тебе потом. Я должен убить этого монстра, а ты отдохни, побереги себя». «Ты с ума сошел?» Запротестовала я, хватая его за руку и притягивая к себе. «Я искренне верю в то, что ты можешь быть вторым пробуждающим, ведь я люблю тебя всем сердцем. Но остерегайся выступить против Бога, ибо у тебя нет подходящего оружия, а...» «Есть!» — оборвал мою тираду Иржик, вытаскивая из-за пояса обнаженный ритий. «У меня есть подходящее оружие, любимое». Я ошеломленно помотала головой, не веря собственным глазам. «Первый кинжал богов находится в руках Иржика. Но как? Почему?» «А-а-а!» — торжествующе завопил Эсбен, вновь распахивая крылья. «Я победил! Вы от меня не уйдете!» Он вытянул ладони, направляя на Иржика угрожающе раскрытые ладони. «Готовься к смерти, ничтожный человечишка!» Я отлично понимала, что именно собирается сделать сейчас коварный бог. Он сгенерирует мощную молнию, и... Решение пришло внезапно. Я вытащила из кармана серебряную пуговицу, подаренную мне синеглазым капитаном, и швырнула ее под ноги Эсбену. Швырнула свое мимолетное увлечение ее владельцем, пожертвовав им ради спасения Иржика. Бог наступил на блестящий шарик и споткнулся. Из его ладони вылетела молния, но вместо того, чтобы ударить Иржика точно в голову, она угодила ему в грудь. Нищий застонал, выронил ритий и повалился на парапет. «Ты!» — Бог обернулся ко мне. «Наивная дурочка, верящая в древние сказки! Умри!» Вторая молния с лязгом грянулась о защитный купол. Мое энергетическое поле жалобно зашипело и погасло. Порывом ветра, созданного Эсбином, меня прокатило по скользкой крыше и загнало в угол площадки. А тем временем Эсбин неторопливо шел на меня, и по его губам змеилась отвратительная торжествующая ухмылка. Полуослепшая и полуоглохшая, я рефлекторно шарила руками по медным плитам, пытаясь найти хоть что-нибудь, способное помочь мне, способное остановить надвигающегося бога. И вдруг мои пальцы натолкнулись на некий предмет, узкий и холодный. Подхватив негаданную находку, я поднесла ее к лицу. Это был ритий, который выронил Иржик. Секунду я растерянно соображала, а потом вдруг поняла, как именно я могу уничтожить взорвавшегося бога. Ведь недаром на лезвие рития была выгравирована надпись «Мщу за поруганную любовь». Настал час и в самом деле за нее отомстить. Полагаю, Эсбин просто не догадывался о моем плане или банально не успел пресечь мои дальнейшие действия, посчитав их неопасными для себя. Но он ошибся. В мгновение ока я выхватила из-за пазухи два других рития, приложила их к кинжалу Иржика. Раздалось легкое шипение, и все три клинка слились воедино, образовав небольшой меч. «Умри, ведьма!» Бог преодолел разделяющее нас расстояние, протянул руку и схватил меня за плечо. «Этот мир принадлежит мне!» «Нет, не принадлежит!» Я коротко размахнулась, по самую рукоятку вгоняя меч в грудь Эсбина. «Отправляйся во тьму, там тебе самое место!» «Больно!» Бог отшатнулся прочь, с мучительным криком стягивая свое тело с острого клинка. «Как больно!» У меня в руке остался меч, обогренный его кровью, черный и густой, будто смола. «Я не хочу умирать!» Эсбин хрипел, закатывал глаза, на его губах клубилась темная пена. «Не хочу умирать один!» «Что?» Я испуганно выронила меч, от удара о железные плиты, снова разделившиеся на три кинжала. «О чем ты говоришь?» «Я не хочу умирать один», — повторил Эсбин, пошатываясь и пятясь к парапету. «И не умру». Он грузно повалился на парапет, перевесился через край площадки и начал заваливаться назад, медленно сползая вниз. «А придется». Я пожала плечами и облегченно улыбнулась. «Покойся с миром, Эсбин. Я ведь обещала не убивать тебя. Ты умрешь от удара об землю». «Нет». Эсбин вдруг издал последний торжествующий смешок, протянул руку и вцепился в слабо постановающего, распростершегося поблизости от него Иржика. «Я забираю его с собой». «Иржик!» — закричала я, бросаясь к ним, и на бегу, понимая все напрасно. «Я не успела». Я опоздала. Раненый Эсбин камнем рухнул вниз, увлекая за собой нищего. Туман, окутывающий башню, расступился и снова сомкнулся, приняв два тела и сыто чавкнув. «Нет, Иржик, вернись!» — звала я, обливаясь слезами и свешиваясь через край площадки. «Ты должен жить! Я люблю тебя, Иржик! Но ответом мне стала тишина. Не помню, сколько времени провела я на вершине башни, рыдая, проклиная судьбу и умоляя богов вернуть мне погибшего возлюбленного. Ночь подошла к концу, наведенные на город чары растаяли, исчезая вместе с Эсбином. Колдовской туман понемногу рассеялся, а звезда Ихор погасла, скатившись за горизонт. Посмотрев вниз, я обнаружила огромную трещину в земле, появившуюся у самого основания башни в результате ударов, нанесенных разъяренным богом. Но как я ни озиралась, сколько ни звала и ни искала, я так и не смогла найти ни единого следа, оставленного Иржиком или Эсбином. Скорее всего, они провалились в эту бездонную расщелину, канув в ее глубинах. Я хотела спуститься под землю и поискать Иржика там, но разлом вдруг начал закрываться, возможно, потревоженный откатом угасших заклинаний. Я осталась ни с чем, одинокая, безутешная и опустошенная. Тогда, утерев слезы, я собрала разбросанное на дозорной площадке оружие богов и отправилась домой, намереваясь закончить начатое. Как говорится, если не можешь жить счастливо, займись чем-нибудь другим. Вот этим-то другим я и собиралась заняться. Увы, теперь мне не оставалось ничего иного. Заря только начинала окрашивать валый цвет крыши, когда я ступила на порог своего дома и, не останавливаясь, прошла на кухню, устало топая сапогами, враз ставшими невыносимо тяжелыми. Все тело болело, ломило виски, а в душе поселилась горечь потери. Хотелось остаться одной, забиться куда-нибудь в угол и предаться тоскливым размышлениям о своих ошибках. Но сейчас я не имела права даже на это. У меня ведь еще остались невыполненные обязательства. Возле плиты лежал мой рыжий кот Люс и невозмутимо умывался мягкой лапкой. Пылинки танцевали на кафельном полу, негромко тикали старые часы на стене, а они неподвижно сидели за круглым кухонным столом. Все шестеро, трое мужчин и три женщины, три семейные пары. Правда, сейчас они мало походили на высших существ, ибо выглядели бледными, безучастными и неодушевленными, а к тому же напоминали мне еще не прошедших через сборку кукол. Я брезгливо поморщилась и сгрузила на стол мешок с артефактами, прямо перед ними. Вот, значит, как оно все обстоит. А я-то ломала голову, стремясь постигнуть суть тайных замыслов судьбы. А ведь реальность оказалась намного проще и намного суровее. Получается, мы все куклы, и люди, и боги. Мы взаимосвязаны и не можем существовать друг без друга. Ошибки и просчеты одних оборачиваются выигрышем для других. И не от того ли боги практически бессмертны, что человеческая глупость вечна? Все мы слепо идем на поводу у тех, кто умеет нами управлять, слушаемся своих хозяев. Боги, тех, кто умело искажает их судьбу, лишая воли и самостоятельности. Люди пляшут под дудочку богов, озабоченных лишь своими личными проблемами. А до мира, по большому счету, нет дела никому, поэтому сам мир мстит нам, как умеет. Жестокостью и несправедливостью воздавая должное всем, и богам, и людям. Чуть меньше решимости, чуть больше неуверенности, и вот ты уже не управляешь своей судьбой. Ты кукла в руках кого-то более умелого и хитрого. Того, кто дергает тебя за ниточки, заставляя любить, страдать, ненавидеть по своему желанию, того, кто правит нами, того, кто правит миром. И получается, у каждого из нас есть только один выход – не разрешать кому-то другому вмешиваться в свою судьбу. И тогда ты не потеряешь свой мир, мир вокруг и внутри себя. Не станешь куклой. Жаль, что я поняла все это слишком поздно. Жаль, что я заплатила такую страшную цену за свое прозрение. Я духовно погибла, лишилась любви и счастья, у меня уже нет будущего. Но мне осталось совершить последнее — спасти тех, кого еще можно спасти. Я пытливо всматривалась в их лица, удивляясь своей прежней слепоте. И как это я сразу не поняла, кто они такие на самом деле, разлученные, проклятые, лишенные подлинного облика, ищущие друг друга по миру, ведомые остатками былой славы, мудрости и могущества. Мелина, ведунья, лишь иногда являющая свою истинную суть, отдавшая мне Умбон со щита, моя воспитательница и защитница. Марок, сказавший такие важные слова и сделавший для меня так много. Лиза и Андреас, внесшие сумбур в мое сердце и в мой дом. Зара, открывшая мне мое предназначение, и наш старый добрый Леонардо, почти насильно сумевший втянуть меня в круговерть из умопомрачительных приключений и потерь. Их шестеро, и они — наши опальные боги. Мои боги. Больше, чем друзья, дороже, чем дети, опаснее, чем враги. Моя судьба. Первый солнечный луч заглянул в окно, медленно прополз по плиткам пола, взобрался на стол, омыл брошенные на него артефакты и, наконец, коснулся сидящих на стульях людей. Их лица потекли, меняясь, принимая свой исконный облик. Боги ожили и задышали, становясь самими собой. Итак, древнее пророчество сбылось. Светлая и темная троица вернулись в наш мир, неся с собой возможные перемены. Вот только станут ли эти перемены добрыми? Я скромно примостилась на табуретке и наблюдала, как возродившиеся боги и богини ахают, целуются и обнимаются, узнавая потерянных и вновь обретенных любимых. Мелина, похоже, самая старшая среди богинь, она же Айрине, прекрасная женщина в расцвете лет, нежно держала за руку мужа, Марека Боедига, воина, полного достоинства великана, в доспехах. Зара, смуглая гибкая Иштарь, обнимала статного Леонардо Леграсса, а юная Лиза Хамита, прекрасная как бутон розы, не сводила восторженного взгляда с молодого Андреаса Кавра, бледного юноши с красивым и чуть капризным лицом. Но вскоре мне надоела излишне затянувшаяся сцена встречи, и я кашлянула, привлекая к себе внимание богов. Все шестеро растерялись и снова уселись на прежние места, чинно сложив руки на коленях, и напоминая мне нашкодивших шкалеров, попавших на разнос к строгому учителю. Никто из них не проронил ни звука. Кажется, все ожидали, что скажу я. Тогда я собралась с мыслями и решилась. Не мне читать вам нотации. Я встала, опираясь руками на стол и обводя богов осуждающим взором. Хотя ваша вина велика перед самими собой и перед всем миром. Надеюсь, вы вынесли хороший урок из всего случившегося и не повторите допущенных ошибок. Я настоятельно советую вам забыть прежний распри и начать жизнь с чистого листа. А я же, в свою очередь, не стану вмешиваться в вашу последующую судьбу, если, конечно, вы пообещаете не чинить раздоры и не втягивать мир в новую войну. Но, хозяйка, — удивленно произнесла Мелина Айрине, — а как же все это? Она указала на артефакты. Не забывай, с помощью нашего оружия ты можешь управлять не только всем миром, но даже нами. Приказывай, и мы поработим народы, построим для тебя сотни замков и поднимем из земли сокровища ушедшей расы. Ты можешь стать единовластной владычицей всего живого и... «И оно мне надо?» — с усмешкой перебила ее я. «Разве власть и богатство чего-то стоят?» Рты богов изумленно приоткрылись. «Разве золото и рабы делают нас счастливыми?» — назидательно продолжала я. «Разве не ощутили вы себя опустошенными, потеряв то единственное, что реально делало вас счастливыми — свою любовь?» Боги виновато закивали, признавая мою правоту. Вот поэтому я никогда не воспользуюсь силой, дарованной мне сбывшимся пророчеством, категорично заявила я, и вам не позволю. Я спрячу это оружие далеко, туда, где вы никогда его не найдете. Я сознательно отказываюсь от власти над миром, но стану оберегать его покой и пристально наблюдать за вами. А если вы когда-нибудь осмелитесь на новые глупости, то тогда я верну в мир это оружие, и...» Мой кулак ультимативно обрушился на дубовую столешницу, жалобно затрещавшую. «О, лучше вам не знать, что я сделаю тогда, и не испытывать мое терпение». Боги испуганно втянули головы в плечи и молчали. «Живите мирно и дружно», — добавила я, собирая артефакты в мешок и вскидывая его на плечо. «Вам многое придется исправить, поэтому не теряйте времени даром, пора наверстывать упущенное. Вам предстоит понять, что смысл любви состоит не в разрушении и взаимных обидах, а в прощении и милосердии. Постарайтесь стать немного человечнее». Я задумчиво усмехнулась, гадая, дойдет ли до богов смысл произнесенной мною фразы. «И тогда люди снова станут гордиться своими богами», — уверенно подхватил Марок, и я поняла, они не безнадежны. «Похоже, наших богов ждет прекрасное будущее, а значит, нашему миру не грозит ничего плохого». «Да будет так», — подвела итог я и направилась к выходу из кухни. «Но как же тогда честь и справедливость?» — вдруг звонко крикнули мне в спину. «Как же попранное достоинство и право на месть?» Я обернулась и встретилась глазами с пылающим от возмущения взором молодого Андреаса Кавра. «За любовь не мстят», — холодно сообщила я. «Ибо любовь, какой бы странной она ни была, всегда способна постоять за себя и сама за себя наказывает». Любовь не бывает поруганной, зато бывает несчастной, разбитой и безответственной. А если ты сам убиваешь любовь, то ради чего тогда жить? Ответь мне на этот вопрос, Бог. Так значит, Эсбен уже поплатился за то, что попытался разрушить мою, ой, нашу любовь? Робко вопросил Андреас, краснея под моим взглядом. Конечно. Я позволила себе улыбнуться. Посеявший горе пожинает беду. Любовь наказала его сама, хотя он и погиб от карающей длани судьбы. Пойми, Эсбен достоин жалости, ведь многие тысячи лет он провел в одиночестве, никем не любимый, сжигаемый завистью и честолюбием. Он зря потратил свою жизнь, не испытав ничего прекрасного. Разрушивший любовь наказан не любовью. Скажи, ты пожелал бы себе такую судьбу? Андреас Кавар замотал головой, сжав руку, нежно жмущейся к нему Лизы Хамиты. «Цените то, что даровано вам. Ведь только тот, кто однажды уже потерял любовь, способен осознать всю тяжесть своей потери или что достоин ее обновления». Я вышла из дома и тихонько прикрыла за собой дверь, дабы не потревожить пребывающих в глубоком раздумье богов. Подняла лицо к небу, подставляя его льющемуся сверху теплу и свету. Немного постояла на улице, наблюдая за людьми, деловито спешащими по своим делам и совершенно не замечающими меня. Кажется, ужасы прошедшей ночи исчезли безвозвратно, ничуть не нарушив обыденное течение жизни. Похоже, боги вняли моим словам и уже не натворят новых бед. Полагаю, наши беды закончились, и нам выпал еще один шанс гордо продолжить жизненный путь, следуя по нему отнюдь не безвольными куклами, а полновластными хозяевами своих судеб. Да, мы получили возможность наконец-то обрести свое долгожданное, выстраданное, но давно заслуженное счастье. И я очень рада, что этот бесценный шанс дарован всем людям, дарован всем нам. Но, увы, мне он не достался.